Фаман мата аля залика гайру тайбин фагуа гайру мафурин лягу мафалягу минаширки. Поэтому если человек, про это тоже мы разберем, то есть вопрос со знанием или без знания, когда прощают, когда не прощают, это тоже разберем, что вот это. Фаман мата аля залика фагуа гайру тайбин фагуа гайру мафурин лягу мафалягу минаширки. Если человек умирает на этом, то есть на маленьком ширке или же на большом, то ему не будет прощено то, что он совершил из ширка. Под юфару гайру ширк, может быть, ему будет прощено что-то, кроме ширка. Поэтому Всевышний Аллах, камахальтали, ваяхфиру мадуна залика лима яша, то есть и прощает все, что меньше этого кому пожелает. Паджалюль айята далиля наляна ширкаль акбар валь азгара ля ядхулю тахта машия. И ученые сказали некоторые, что ширк, будь он большой, будь он маленький, не заходит под желание Аллаха Субхана Аталя. Вавачу листидляль миналь ая, то есть чего это они взяли, лицо доводом является слова Всевышнего Аллаха, ля яхфиру ан юшракаби. Ан юшракаби, то есть я ан юшракаби, хази ан, то есть частица ан, маусуль аль харфи. Ма юшраку аль фиаль. То есть у тебя можно его превратить во что? Ан юшраку в маздар, от глагольное имя. То есть инна Аллаха ля яхфиру ишракабихи. А ишрак у тебя накера, Фисияк аннафи туфиду алюмум. То есть, помните, да, мы же это все поняли, да, иншалла правило. Тукаддару ан маздария ва мабадахам минальфель ва гуа маалюм би маздар. То есть, получается, инна Аллаха ля яхфиру ишракаби. То есть, Всевышний Аллах не прощает приобщение к нему, сотоварищи. Маздар, то есть, это глагольное имя накера. Неопределенное состояние вака фисияк и нафи приходит в отрицательном контексте. Вайда вака тинакирату фисияк и нафи амма. Если же у тебя слово приходит в неопределенном состоянии в отрицательном контексте, то оно указывает на всеобщность. Калю фагаза ядуля алянна ширкагуна аляви нафаль акбару алязгару альхафи. То есть в этом аяте подразумевается то, что Всевышний Аллах Субхана Таля как бы охватил или говорит о большом, о маленьком и скрытом ширке. Кули ануау ширк ля яхфиру Аллах заваджаль. И никакой из видов ширка Всевышний Аллах не прощает. Ля идзами хатияти ширк. Из-за того, что это великий грех. Ля Аллах заваджаль гуа ля зи халик. Так как Всевышний Аллах, он тот, кто создал. Гуа ля зи разак. Он тот, кто дает средства для пропитания. Гуа ля зи аата. Он тот, кто дает что-то людям. Гуа ля зи тафадаль. Он тот, кто проявляет им милость. Факайфа ятаваджаху аль-кальбу анху иля гари. И как же сердце может потом оставить его и обратиться к другому? Валя шака нагаза зулим. И нет сомнений в том, что это зло. Вагуа зулим он фихак ля заваджали. Это зло в отношении Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, в отношении его прав. Вали дали калям юхфар. Это является причиной того, что он не прощается. Вазахтияру шейху лислям тами ваксер люлямай дава. Это и есть выбор. То есть такое мнение. А то, что маленький ширк тоже не прощается, это выбор шейх с нами в тами и многих ученых из потомков Мухаммада Абдул-Вахаба и тех, кто был после него. Вакаля ля харуна минагляляем, другие же ученые сказали, инна каулю тааля ля яхфиру ан юшракаби, то что слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, Аллах не прощает при общении к нему сотоварищей, далю на ляль умум, указывает на всеобщность, валякин газаль умум аль махсус. Однако, помните, мы проходили виды умума, то здесь конкретизированная всеобщность. Вахаза умумун мураду би хусус. Или же это всеобщество подразумевается нечто конкретное. А это хусус ширк акбар. То есть здесь подразумевается именно ширк акбар. Ан юхфар ан юшрка аля яхфир ан юшрка би не прощает при общении к нему сотоварищи. Я не ширк акбар факадуна гари. То есть не прощает только большого ширка. Амма мадуна ширк акбар фаиннаху якуну дахаля тахта машиати. А что касается маленького ширка, то он входит под желание Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Фаикуна льумуму филь айти мураду би хусус. И поэтому под этим умумом, под этой всеобщностью подразумевается в виду конкретность, а это конкретно большой ширк. Лимаза, почему? Калю лян аль Куран хаза фиги лявз ан юшракаби ва наху залик. Так как в Куране слово ан юшракаби, то есть придают ему в сотоварищи, наху залик и тому подобное, юраду би ширк аль акбар дун аль азгар галибан. В большинстве случаев используется как большой ширк, а не как маленький ширк. Фаширку галибан маютлаку филь Куране аля акбар дун аль азгар. В большинстве случаев большой ширк используется как, или когда говорится о ширке, имеется в виду большой ширк. Галя Аллаху заваджалю ва каля аль-масиху я бани Исраиль. И сказал Масих, то есть Иса алейхиссалям, о люди Исраилевы, или о дети Исраилевы. О абуду Аллаха робби ва роббакум. Поклоняйтесь Аллаху, моему и вашему Господу. Иннаху ма юшрик билля, поистине тот, кто предает Аллаху кого-то в сотоварищи, факад харрам Аллаху алейхи джанна, Всевышний Аллах запретит ему рай, ва ма'вагу нар, и пристанищем ему будет огонь, ва ма лиз-залимина мин ансар, и никто не поможет затворящим.

что достаточно после фатихи прочитать чулу Аллаха. Этому достаточно, все у него нормально, проблем в этом нету. И также вопросов ширка, когда человек узнает и так далее, то есть то, что важно, то, что является обязательным, человек обязательно должен знать. То есть для каждого человека, что является обязательным, он должен стремиться и это узнавать. Баракул фикум. Является это хара, является это халяль, или является это харам, является это ширком, или является это таухидом. Поэтому Всевышний Аллах смотрит для аламу на что сказал, для простолюдов. Сказал, фас алю ахля дикри, инкунтум ля та'ламун. Спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. И тут же опять ответственность на ком? На призывающих. То есть те люди, которые день и ночь призывают к таухиду, иншаллах та'ала, им будет большое вознаграждение за то, что они учат простых людей таухиду. Понятно, да, соответствие, то есть этого аята, этому разделу. Кама листилялю бигазиль айя сахихатан, лянна ширка ануа. То есть будет, соответствует этот аят этому разделу, так как шир бывает нескольких видов. Вайзакана ширку бианва и гиляю хурфааза юджибуль хауфу мин мингу азамиль хауф. И если ширк, то все его виды не прощаются, это побуждает человека к чему? К страху. Страху за себя, то что он боится этого ширка. Вайзакана рия ля юхфар, и если рия баркулуфикум не прощается. Вайзакана ширку лязвар. Аль-халифу бигайри ля, если ширк, маленький ширк, как клятва не Аллахом, ау таалику тамима, или же вешать амулет, ау халька, или же какой-то браслет, ау хайт, или какая-то ниточка, ау наху дзалик и тому подобное, но и назвать ширк лазер, то есть из видов маленького ширка, маша Аллаху вашит, и не скажешь кому-то так захотел Аллах, и ты, низбату ням ля гайри ля, то есть как говорят, если бы не он, то так бы не случилось, если бы не собака, нас бы обворовали, если бы не джип, то нас, мы бы, от нас бы ничего не осталось. И так далее. Если бы мы не в джипе ехали, допустим, а ехали бы в Жигули. Сейчас же так бывает, врезаешься. Ну, так хорошо, что мы в джипе были. Там еще в каком-то. Так? И сколько вот так человек много говорит? Все это является маленьким ширком. И закана ля юхар, если это не прощается, фаиннаху юджибу азам ль хауфимин. Это побуждает человеку сильно бояться этого кадалька ширка лягва. Не говоря уже о чем? О большом ширке. Ва закана кадалик фаиштами узан фил хауфимин аширк. Мангум аля гайри таухид. Исходя из этого, мы понимаем, что здесь, то есть, должны бояться ширка тот, кто не на таухиде, я не ман, я буду гайру Аллах, тот, кто поклоняется не Аллаху, вайстагису би гайри ля, и просит помощи или убежища в тяжелые моменты у кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, вайтаваджу ля гайри ля, и направляется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, вайтвахуна вайнзируна ля гайри ля, приносят жертвоприношения и приносят обеты кому-либо, кроме Аллаха. وَيَحِبُّونَ مَحَبَّةَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ. И любят кого-то любовью, который достоин только Всевышнего Аллаха, кого-то, кроме Всевышнего Аллаха. وَيَرْجُونَ غَيْرَ اللَّهِ. И надеются на кого-то, кроме Аллаха. رَجَى الْعِبَادَة. То есть той надежды, которая является поклонением. وَيَخَفُونَ خَوْفَ السِّرِّ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ. И боятся той боязни, которой надо бояться Аллах, кого-либо, кроме Аллаха. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ и тому подобное. يَكُونَ هَؤُلَاء أَوْلَى بِالْخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ. Эти люди тем более должны бояться ширка. Лянум вакау фима гуа муттафаку налеги фианна уля юхфар. Так как они попали в то, в чем единогласное мнение, что этот грех не прощается. То есть большой же. Кадалика якау фильхауф таким же образом попадает в страх или должен бояться. Ва якуну лхауфу азама якуну фиахли лислама лязина хад юшрикуна бадан вай ширк мина ширк лхафи ва ширк азгар биан вайги ва гум ля яшуруна а гум ля яхзарун. То есть должен быть великим страх тех мусульман, которые, может быть, совершают какой-либо из видов ширка, будь то скрытый ширк или маленький ширк, и они не чувствуют. وَهُمْ لَا يَحْذَرُونَ и не боятся его. فَيَكُونُ الْخَوْفُ إِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ الشِّرْكَ بِأَنْوَاهِ لَا يُغْفَرُ وَأَنَّهُ مُؤَاخِذٌ بِهِ. И поэтому раб, если узнает о том, что ширк не прощается, никакой его из видов, и то, что он будет спрошен за это, فَلَيْسَتِ الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ يُغْفَرُ بِهَا شِرْكُ الْأَصْغَرِ. И от молитвы до молитвы, то есть молитва от молитвы не будет прощен ему маленький ширк. А мы говорили, что молитва от молитвы человеку прощается грехи, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что если бы рядом с домом одного из вас текла бы река, он купался бы и там пять раз, осталось бы на нем грязь или нет? Видишь такое? То есть представьте, человек баркулу в глине и пять раз купается, осталось бы на нем грязь или нет? Нет. А ширк баркулу фикат как мазут. Как мазут, который водой не смывается. Вот он по уши залез в мазут и пять раз, и десять раз, и пятьсот раз купается в речке. Речка грязная стала, он каким был, таким и остался. И поэтому, если он знает, что ас-саляту или ас-салят ля юхфару биха ширку лязгар, то фалясити ас-салят или ас-салят юхфару биха ширку лязгар, потому что от молитвы до молитвы ему не прощается маленький ширк. Валяйся Рамадан или Рамадан юхфару биха ширку лязгар, и от Рамадана к Рамадану не прощается грехи. Валяйся джума или джума ти юхфару биха ширку лязгар, и от джума до джума не прощается ему грехи. Файдан юхфару бимада, тогда каким же образом будет прощен этот ширк? Юхфару битаубати факат, только через покаяние. Файлям яту файнаху саммаль мувазана байна хасанату вайна сагиат. Если же он не покается и умрет на этом, воскреснет судный день и останется только что у нас весы между его хорошими и плохими делами. Вамазаннакум бисайятина латифия ташрикум билляхи маль хасанат. И теперь, говорит, задумайтесь, какова будет тяжесть того греха, в котором есть что? Ширк. Те хадисы, которые говорят, ля илляха илля положил, грехи вылетели, это все грехи, которые не были ширком. Все грехи, которые не были ширком. А это баракалуфикум, то есть тот грех, в котором есть ширк. Ман янчу мин залик, что говорит, кто будет спасен от этого? Ляйса самма илля маазум ад хасанатуху фазадат аля саят. Это спасется только тот, благие дела, у которых его много, то есть у тот, у кого много плохих дел, хороших благих дел, фазад от Алиса, и эти хорошие дела перевесят его плохие дела. Мава кафиги минан вай ширк. А это барак луфикум, как говорят, деготь мед положил. Также барак луфикум. Вот точно так же. То есть бочка меда, барак луфикум, иногда какое-то вещество может испортить целую бочку меда. Вот ширк точно так же. Если даже дел, как бочка меда, то есть одна вещь туда попадает и портит баракалуфикум всю вещь, валия зубилля. Ширк это как страшный вирус, как раковые клетки, валия зубилля. Если они попадают, портят, просто-напросто уничтожают все тело. Насаллаха, аляхва, валяфи. Это самое великое, что мог придумать шайтан. А это вести людей в ширк. Так что сибирская язва и так далее, все это ерунда по сравнению с ширком, братья. Аллах. И многие из нас боятся не то, что сибирская язва, даже многие боятся, что у него там глисты заведутся. Всегда руки моет и так далее, правильно и так далее. Боясь за свое тело в этой жизни. И не бояться за ширк нас Аллаха, аляху ляфи. Валя шака нагаза юджибуль хауфа шадид. И нет сомнений в том, что это побуждает или же обязывает человека бояться. Лянна льмар у аля хатарин, потому что человек находится в опасном состоянии, фианна гутузану хасанату саять, так как он будет где? То есть представлен на суде и будут взвешиваться его хорошие и плохие дела. Сумма якуну фи саяти анвау ширк. А еще в его грехах будут что? Виды ширка. Вахия камгу ма'люма индакум анна ширка би анвайхи мин хайсуль джинси азаму мин алькабай. И вы, говорит, знаете, то есть как общеизвестно это, то что ширк, все виды ширка маленького, намного они больше, чем большие грехи. Аль-кабайр аль-амаль маруфа. То есть маленький ширк, баракалуфикум, покляться не Всевышним Аллахом, это намного хуже Всевышнего Аллаха спонтанно, чем человек совершит зина, чем человек убьет, чем человек сворует. И как сказал Ибн Масуд радиаллаху анху, так понимали салиф. Лян акдиба. То есть лян ахлифа ва акдиб. Лян ахлифа билляхи ва акдиб. Ахабу илляхи мина ахлифа бигари илляхи ва азду. Ау камакад. Как сказал Ибн Масуд примерно такого слова, что клясться Аллахом и врать мне намного любимее, чем клясться не Аллахом и говорить правду. То есть врать это же большой грех, правильно? Пророк спросил, а якуну мумину каддабан, может ли, бывает ли верующий каддаб, сказал, ля, не бывает. Когда они спросили, может ли быть верующим трусом, ад якун, может быть, будет, может ли быть жадным, может, говорит, а может ли быть лгуном, нет, сказал. И Ибн Масуд говорит, клясться Аллахом и врать мне намного любимее. То есть представьте, что клянется Аллахом и врет. Намного любимее, чем клясться не Аллахом и быть правдивым. Поэтому, барак луфикум, сколько людей, которым скажешь, например, давай зина совершим, валия зубилля. О, ты что? А у зубилля, вон наби никогда этого делать не буду, валия зубилля. Так или не так? Как шейх Утаймин рассказывает, с одним египтянином разговаривал, и говорит, услышал, что он говорит, вон наби, валия зубилля. И говорит, не клянись не Аллахом. И так далее, ему объяснял. Понял, говорит, понял. Будешь еще клясться? Вон наби никогда больше не выглядит. Такие вот люди есть. Эти люди, говорю, по уши в мазуте. Они уже не знают даже, как отмываться в Алия Зубля. Поэтому шейх Аль-Бани всегда твердит, тасфия, вот тарвия. Мало того, что человек иногда узнает, что это правильно, это неправильно, он должен заставлять воспитывать себя на этом. Иногда человек знает, что это неправильно, и все равно попадает, привыкает к той или иной вещи. И наоборот, барак луфик. 5 минут. Идан ваджу листидляль мин айти ниса. То есть мы берем лицо довода из этого аята на каулю джалля вали. Инна Аллах ля яфирон юшаркаби. Аллах не прощает, когда им предают кого-то в сотоварищи. Анна фига умуман яшмулю анвай ширки биджамия. То, что в этом аяте всеобщность охватывает все виды ширка. вагази ля тухфар, и это не будет прощено. Фаякуну далика муджибан льхауфи на ширке, это побуждает к тому, чтобы человек боялся ширка. Вайзавака ухасаля ширку филькальп, и если действительно так случится, то есть что человек предаст кому-либо, кого-либо Всевышний Аллах спонтанно сотоварищи, фейналь абда и от любу махфира таби анвайхи хатта ля юшрик. Маарифа таби анвайхи хатта ля юшрик. Раб должен изучать все виды ширка для того, чтобы не попадать в него.